Глава 15. Идущий во тьме. Епископ вдруг соскочил с кресла, ринулся к окну и раскрыл его, впустив в комнату свежий воздух. Мэв не нашлась, что сказать. Искоса поглядев на него, она заговорила. «Женщина? Бежать? Что вы имеете в виду? Дорогой мой, да вы с ума сошли!» Попятившись, она уселась в кресло. «Старая песня», — ответил доктор Фелл, — «которой я уже успел привыкнуть за последние дни. Говорю уже, вы сошли с ума. Это любимая прибаутка старшего инспектора Хедли. Ладно, не возражаю. Поверьте, мэм, эта тема не из приятных. Я поднял ее только потому, что считаю, это имеет отношение к убийству, придавая ему ужасающий характер». «Я совершенно не понимаю, о чем вы». «Наверное, стоило начать издалека. Не возражайте, если я закурю?» Она втянула воздух носом. «Думаю, не было никакой необходимости спрашивать разрешения, доктор. Не смущайтесь моего присутствия. О чем вы говорили?» Доктор Фелл уселся поудобнее и крякнул от удовольствия, отрезая кончик сигары. «Благодарю. Табак и пиво — братья-близнецы, которые греют мне душу на склоне лет. И у того, и у другого любопытная история. Первому я посвятил целую главу своей книги «Английская культура питья с древности до наших дней». Знаете ли вы, что первый закон, который мы в шутку назвали «сухим», почти не возымел эффекта? Хе-хе. Меня забавляет мысль о том, что наши приятели-американцы решили, будто выдумали что-то новенькое. Самый первый сухой закон ввел в древнем Египте сын Ра. Он же фараон Рамзес II, аж в 4000 году до нашей эры. Он издал указ, чтобы его подданные не напивались ячменным пивом и не горланили на фивских улицах. Считалось, что следующее поколение настолько засохнет, что уже и не будет знать вкуса этой отравы. Ха-ха и ха! Закон провалился и был отозван. А вот табак...» Он многозначительно чиркнул спичкой. «Табак! История табака, как я уже говорил, довольно сильно искажена. Христофор Колумб заметил, как коренные американцы курят сигары не позднее, чем в 1492 году. Любопытная картина, почти как если бы при этом они носили цилиндры и поглядывали на часы, висящие на золотой цепочке. Жан Нико...» «Вы, наконец, перейдете к сути?» — оборвала его Мэв, сплеснув руками. «А? О, как пожелаете». Фелл, казалось, призадумался. «Мне известно, что мистер Деппинг был весьма галантным». «Галантный — подходящее слово. Он был обходительным и любезным как раз в том возрасте, когда многие мужчины уже не считают это необходимым». «Ясно. А женщинам это нравилось?» «Хм. Мне он казался обаятельным мужчиной. Старый лицемер». «Безусловно, исключительно одаренный человек. Но не было ли кого-нибудь, кому он оказывал особое внимание?» «Не было», — решительно ответила она, и вокруг ее рта прорезались морщинки. хотя он с особым удовольствием читал стихи великих классиков моей дочери, Патриции. Я это одобряла. Молодежь нынче распущенная и совсем не уважает культуру. Милый Конан Дипсон сказал мне это по телефону на прошлой неделе, и я с ним полностью согласна. Но Патрисии мистер Деппинг не нравился, а Мейделин Морган определенно терпеть его не могла. Хм. Она задумчиво сощурилась. Мне теперь вот что интересно. Нет, это, конечно, не могла быть Люси, только не милая Люси Мелсворти из Бата. Одна из моих любимейших подруг, доктор Фелл, хотя она, конечно, значительно старше меня. И тем не менее я всегда говорила, что есть что-то такое подозрительное в этой семейке, раз ее кузина Нель сбежала с тем ужасным мужланом, который ловил сов для зоопарка. Кровь не вода, я всегда напоминала мужу об этом, согласны? Вряд ли нам стоит брать в расчет эту мисс Мелсворти. Миссис Мелсворти, настойчиво поправила Мэв. Конечно, нет. Кроме того, не думаю, что они были знакомы. Я лишь говорю, что кровь не вода. И скажу со всей искренностью, доктор, я терпеть не могу сплетни. А этот глупый слух о том, что мистер Деппинг с кем-то там собрался сбежать? В своем доме я такого не потерплю, и я надеюсь, что вы это уясните. Так где вы об этом услышали? Значит, вы в это не верите? Усмехнулся доктор Фелл. Должна сказать, я ничего не замечала. Ее губы сжались, она оглянулась и подалась вперед. Хотя если он был преступником, вступаться я за него не стану. При одной только мысли, что мой сын чуть было не женился на дочери человека, который в любую ночь мог перерезать нам глотки, ой-ой-ой. Ее передернуло. Разумеется, я скажу своему мужу, чтобы он немедленно предпринял что-то насчет этого. Надо выбивать из молодежи подобную дурь любым путем. Кроме того... Стараясь не шуметь, Хью отодвинул свой стул. Вот сейчас. За спиной Мэв Стэндиш отворилась дверь в коридор, ведущий в гостиную. Вертя шляпу на одном пальце, с довольной ухмылкой на лице вошел Спинелли, а следом за ним Лангдон. Как подметил Хью, адвокат не выглядел особенно довольным. Спинелли скользнул равнодушным взглядом по миссис Стэндиш и обратился к доктору Феллу. «Спасибо, начальник. Теперь все улажено», — объявил он. «Так что я отчаливаю. Нанял машинку возле быка. Скатаюсь в Хэнхэм, посмотрю, что и как, а там прыгну в поезд до Лондона. Сяду завтра на корабль, если будет какой, если нет. Посмотрю, пустят ли во Францию, а потом в Штаты. Ну, доктор Фелл», — с нарастающим раздражением проговорила жена полковника. «Будьте так добры, объясните, что эта сомнительная личность делает в моем доме». Спинелли обернулся. «Вы, мамаша, белины, что ли, объелись?» А затем вновь обратился к доктору Феллу. «Ну и старая стерва. Ее муж, наверное, на булавку ляжет, уснет и не заметит. Будьте так добры, не пытайтесь достать меня во Франции. Хочу подтянуть свой французский. Я заметил, что вы отправили того парня Мерча домой, и его цепных псов тоже. Видел, как они уходят. Спасибо. Он тот еще дуболом. Ладно, пойду я. Не покажете ли мне, где в этом притоне парадная дверь?» «Вот как?» — вмешалась миссис Стэндиш. «А вы немного ли себе позволяете, друг мой? Доктор, позвоните же кому-нибудь. Пусть выпроводят этого персонажа через подвал». Спинелли закрыл лицо рукой и тут же театральным жестом приоткрыл его. На его лице образовалась такая бесстыжая ухмылка, что Хью от всей души хотелось придать ему ускорение пинком. «Окей, мамаша, окей. В таком случае воспользуюсь окном. Не то чтобы я был в восторге от вашего загородного дома. Паршивые картины, поддельный антиквариат, манеры эти ваши, вроде как столичные». «Выметайтесь отсюда!» — сказал доктор Фелл, вскочив на ноги. Это было последнее, что Хью удалось увидеть. Он ринулся к стеклянной двери в бильярдной, скрылся в тени и оглядел террасу. К счастью, на нем был темный костюм. Наручные часы со светящимся в темноте циферблатом показывали половину десятого. Он слегка удивился тому, как бешено заколотилось его сердце. Ветер стих, но воздух был прохладный, пахло травой и цветами. Луна еще не взошла высоко, но уже светила ярко. По земле стелились длинные тени, газон тускло поблескивал, а меж деревьев, спускающихся по холму на восток, висела дымка. В полумиле отсюда был заметен свет фар едущего куда-то автобуса. Вдалеке надрывалась собака. Неподалеку на террасе со скрипом открылось окно, выпуская наружу желтый свет. Спинелли вылез через окно и задвинул за собой шторы. Он немного помедлил, вероятно, заглядевшись на луну. Хью удалось рассмотреть его лицо. Он улыбался. И вот улыбка растворилась. Спинелли резко оглянулся налево и направо, не заметил ничего подозрительного и успокоился. Он неторопливо чиркнул спичкой и прикурил сигарету. Затем сделал несколько осторожных шагов по газону, вновь огляделся и пошел вдоль террасы в том направлении, где прятался Хью. Проходя мимо стеклянной двери, Спинелли попытался в свете луны разглядеть время на своих часах и стал насвистывать песенку «Веселый кабальеро». Его шаги захрустели по гравийной дорожке. Хью завернул за угол следом за ним. Держась травы у дома, преследователь был полностью скрыт в темноте и двигался бесшумно, хотя один раз он чуть было не споткнулся о коварную газонокосилку. Хрустящие шаги двигались дальше, бодро и уверенно. Дорога сворачивала к аллее вязов напротив ворот, и Хью пришлось огибать большое пятно лунного света, чтобы пересечь ее и скрыться под защитой деревьев по правую сторону. Он перепрыгнул гравий и спрятался в лавровых кустах. Ему начинало нравиться то, что он поначалу считал глупостью. Ему начинало нравиться ползать на коленях по мокрому газону и подглядывать из кустов. Ему начинала нравиться эта игра в шпиона. Хотя стыда не оберешься, если кто-нибудь тебя за таким застанет. Его кровь потихоньку закипала. Он проскользнул в тень буковой аллеи и прошел ее в сравнительной безопасности, несмотря на то, что Спинелли находился в каких-то 20 ярдах от него. Шаги Спинелли по гравийной дорожке производили столько шума, что он не заметил бы, если бы Хью наступил на сухую ветку или шагнул бы в шуршащую листву. Противник Хью мурлыкал себе под нос, шурша гравием и попинывая его. Однажды он выругался, принял какую-то драматическую позу и взмахнул сигаретой так, будто стоял лицом к лицу с противником. После он вновь замурлыкал, продвигаясь дальше по дорожке. Спустя какое-то время он во весь голос произнес: «А к чертовой бабушке это все!» и громко засвистел. Он еще не раз останавливался и расправлял свои узкие плечи, принимая геройскую позу. Хью пришлось скрываться еще усерднее, когда они подошли к распахнутым воротам. Без колебаний Спинелли сбежал вниз по холму по направлению к деревне. Кругом не было ни машин, ни пешеходов. В лунном свете асфальтовая дорога с ее живой изгородью выглядела пустынной, И Спинелли, нелепый в своей вычурной шляпе, не раз огляделся, ступая на нее. Дойдя до дома Моргана, Хью покрылся испариной от одной мысли, что кто-нибудь выглянет из-за калитки и окликнет его, пока он крадется в тени сквозь живую изгородь. Однако он миновал ее без помех, прошел мимо церкви, призраком нависающей над дорогой, и направился к скоплению неярких огней, знаменующих начало деревни. Тут-то и возникла опасность быть замеченным, хотя кругом и не было уличных фонарей. Единственным более-менее освещенным местом был трактир, стоявший в стороне от дороги. Впрочем, горели там только масляные лампы. Приземистое каменное строение со следами побелки и соломенной крышей, два крыла которого образовывали двор, пахнувший соломой и навозом. Все окна были открыты настежь, и сквозь клубы густого дыма виднелись тени и очертания сидящих внутри. Хью сошел с дороги за 30 ярдов до трактира. Изнутри доносился веселый гогот. Народ развлекался под звуки видавшего виды пианино и задыхающегося аккордеона. Под гром аплодисментов кто-то горланил шутливую песенку. Хью вспомнил, что сегодня субботний вечер. В любом случае было бы глупостью шагать туда по жирной грязи. У него глаза лезли на лоб от желания курить, и он страстно мечтал о запотевшем бокале холодного пива. В кромешной тьме он обогнул быка и наткнулся на машину, припаркованную с торца с выключенными фарами. Боль от ушиба привела его в чувство. Возможно, это и есть машина Спинелли. Одному Господу Богу известно, что собирался делать этот человек, но вытащить свечи зажигания было хорошей идеей, на тот случай, если тот соберется уехать. Тем временем Спинелли стоял перед трактиром и, задумчиво сгорбившись, курил. Кажется, он принял какое-то решение. Красный огонек его сигареты уплыл во тьму. Спинелли поднялся по ступенькам, ведущим во двор. Хью подобрался к машине, отодвинул зажимы, закрывающие капот, и осторожно приподнял крышку, стараясь не вызвать скрипа. Как вдруг он услышал позади себя шаги, чавкающие по грязи в его направлении. Неприятный и неожиданный спазм скрутил живот, как только он поднял взгляд. Спинелли изменил свое решение и направился прямиком к машине. Хью опустил капот, который издал ужасающий скрежет. Он скрылся за кленом и стал ждать, чувствуя, как сильно колотится сердце. Не может быть, чтобы его заметили. Затем он услышал, как Спинелли в темноте завозился с машиной менее чем в дюжине шагов от него. Открылась дверь. Послышался щелчок. Фары зажглись, погасли и вновь зажглись, пока единственным источником света не осталась приборная панель. Хорошо различимый в этом пятнышке света Спинелли поднял голову и огляделся по сторонам. Хью отчетливо видел его лицо. Впервые за этот вечер его объял ужас. Нижняя губа Спинелли дрожала, на лбу выступил пот. Одна его капля сорвалась вниз и покатилась по щеке и бакенбардам, как только он повернул голову. Спинелли издал натужный тихий смешок. Он потянулся в боковой карман переднего сиденья, пошарил там и вытащил ремень и наплечную кобуру, из которой торчала рукоять тяжелого автоматического пистолета. Хью едва ли не вслух прошептал: «Боже, это не шутки!» И его сердце еще сильнее заколотилось от страха, что его могли услышать. Склонясь над приборной панелью, Спинелли вытащил пистолет и осмотрел его. Он вывалил обойму себе в ладонь, повертел ее и вернул на место. Наконец, дрожащим пальцем он снял пистолет с предохранителя и сунул оружие в кобуру. Вновь оглядевшись по сторонам, он скинул пиджак и стал прилаживать кобуру к левой подмышке. Промокшая от пота рубашка в бело-голубую полоску прилипла к его телу. Даже с такого расстояния Хью слышал его шумное дыхание. Слабый ветерок зашелестел листвой деревьев. Из быка доносились веселый гул, аплодисменты и стук пивных кружек. Аккордеон предварительно мяукнул пару раз, будто прочищая горло, и зарядил аккомпанемент. Гул стих, пронзительный тенор затянул в тишине. «Я, Берлингтон Берти, встаю на рассвете, брожу сам себе, словно кот!» Раздался смех. Каждый слог аккордеона отмерял то взлетом, то падением. Кто-то закричал: «Восемь! Еще два горьких восемь!» Спинелли, тяжело дыша, вновь застегнул пиджак. Какого рода рандеву его бы не ожидало, он к нему подготовился. Промокнув лоб шелковым платком, он поправил шляпу, выключил приборную панель и вышел из машины. Направлялся он в трактир. Обходя машину кругом, Хью не знал, что же ему предпринять. Без сомнения, где-то здесь был и черный ход, и если бы у Спинелли возникла необходимость скрыться от потенциального преследователя, тут легко было бы затеряться. С другой стороны, Хью не горел желанием рисковать и сталкиваться с ним лицом к лицу. Хотя внутри, кажется, была толпа народу, а ему ужас как хотелось выпить. Он ненадолго задержался лишь за тем, чтобы осуществить свой изначальный план и вытащить свечи зажигания. Как только дверь трактира закрылась за Спинелли, Хью последовал за ним через двор. Глава 16. Загадочные ботинки. Мысленно оправдывая себя за то, что даже выполняя задание, он не смог устоять перед соблазном выпить кружку холодного пива, Хью вошел в низенькую дверь. Внутри пахло пивом, землей и старым деревом. Стены на вид были не меньше 4 футов толщиной. Никто не смог бы точно сказать, когда и зачем построили это здание, а вот 2 примыкающих крыла, образующие заваленный сеном и поломанными телегами двор, явно служили когда-то конюшнями. В таверне было более многолюдно, чем ожидал Хью. Подвыпившие посетители бродили туда-сюда, сталкиваясь в узких проходах между столами. Заглянув в окно, Хью обнаружил по залу в каждом крыле таверны. В задней его части виднелась барная стойка. Спинелли вошел в правое крыло. Пригнувшись в проходе, Хью направился прямиком к бару. Пара масляных ламп коптила стены. Большая часть посетителей собралась в зале напротив. Там кто-то колотил по пианино, и 2 бойких голоса спорили, какую песню петь дальше. Хью вошел в помещение с балками под низким потолком. Оно было уставлено длинными столами и стульями с высокими спинками. На столах блестели латунные кувшины. Стены были обиты кусками разномастного линолеума. На каминной полке стояли громоздкие старинные часы без стрелок, а в темный угол был втиснут обсиженный мухами портрет принца Альберта в костюме горца, сукоризный, взирающего на завсегдатаев заведения. Прямо под ним, собравшись кучкой, спорила троица загорелых стариков в матерчатых кепках. Они потрясали оловянными кружками, и вместе с тем тряслись их дряблые шеи. «Да не будь же ты таким тупицей!» — восклицал один сердито, стукая кружкой по столу. «Не так они забабахали принцессу Мэри! Или тебе честного слова артиллериста королевского флота мало, черт тебя побери!» «Бабах!» — снова грохнула по столу кружка, и старик бросил гневный взгляд на оппонента. Между столами сновала взмыленная дородная официантка с подносом, уставленным пустыми кружками. Она то и дело вертела головой, избегая клубов табачного дыма и стараясь одарить дежурной улыбкой каждого гостя. «Минуточку», — — сказала она и ускользнула от спорщиков, и они тогда обратились к хозяину заведения. Тот величественно возвышался за барной стойкой на фоне башни из пивных ящиков. Сложив на груди руки, видневшиеся из закатанных рукавов рубашки, он оглядывал свои владения, и стоило гостю жестом потребовать пива, как мгновенно оказывался тут как тут. Когда Хью подошел к барной стойке, хозяин сразу же к нему подскочил. Передумав, Хью сделал заказ. «Виски содовый», и устремил взгляд на латунное блюдо, стоявшее на полке. Несмотря на завесу табачного дыма, в нем отражался дверной проем зала напротив. Было видно и Спинелли. Другой зал чем-то напоминал гостиную. Спинелли вольготно развалился в кресле с бахромой. До Хью донеслись шепотки оттуда. «Это тот самый! Гастролер! Шшш!» Шепотки утонули в бое по клавиатуре несчастного пианино. Новости медленно, но верно распространялись. Даже три старых солдафона, как по команде осушив свои пивные кружки, стали оглядываться по сторонам. Наливая содовую в стакан, Хью краем глаза поглядывал на блюдо. Спинелли поднялся с места. Хью отвернулся к стене. Разгневанный Спинелли пересек зал и направился к стойке. Народ потянулся следом под предлогом желания узнать о судьбе своих заказов. Кто-то нетерпеливо кричал: «Давай нашу, Джона Уэсли!» Спинелли прошагал к бару. «Скажите, пожалуйста», — произнес он голосом, звеневшим от уязвленного самолюбия и пугающе напоминавшим Мэв Стэндиш. «Скажите-ка, дорогой мой человек, у вас здесь можно дождаться, когда вас обслужат?» Высокомерие и надменность, исходившие от Спинелли, производили довольно курьезное впечатление. Владелец подскочил к нему. «Мне очень жаль, сэр, простите, я думал, к вам уже подошли, сэр». «Бренди!» — отрешенно проговорил Спинелли, поправляя галстук. «Если он у вас, конечно, есть. Лучший. Принеси бутылку и кружку пива к нему. Выпьешь со мной?» «О, спасибо, сэр, не откажусь». Хью думал о том, что было бы, если бы Спинелли его узнал. Он отвернулся еще сильнее. Однако американцу не было до него дела. Он налил себе щедрую порцию бренди, проглотил ее и запил глотком пива. Затем он налил себе еще стопку. Хозяин при этом самым дружеским видом открывал бутылку домашнего пива. «Хорошая погода, а, мистер Треверс?» — заключил он. «Ага. Тепло», — вынес вердикт хозяин. Крышка издала характерный шипящий звук. Хозяин деловито нахмурился, наливая себе пиво. «Хотя, сэр, подозреваю, в Штатах ведь потеплее будет». «Точно. Налей еще. Прекрасная страна Америка. Я не рассказывал, у меня сводный брат кузины жены живет в Канзас-Сити». «Ой-ой!» — он кивнул в подтверждение своих слов. «Целый год там прожил. Его Джордж Луппи звать. Не слыхали? Участок себе отхватил. Да еще какой! Ваше здоровье, сэр!» Никогда прежде Хью так не боготворил сдержанность английского характера. Каждый из присутствующих в таверне умирал от любопытства насчет происшествия в Грандже. Должно быть, весь вечер здесь только об этом и говорили. И вот он, собственной персоной, виновник торжества, которого давно уже должны были арестовать. И при всем этом атмосфера здесь, несмотря на некоторое напряжение, была вполне обычная. Никто не таращился на Спинелли во все глаза. Хозяин продолжил. «Надеюсь, вы у нас тут задержитесь хоть ненадолго, а, мистер Треверс?» «Нет», — ответил Спинелли. «Уезжаю сегодня ночью». «Как так?» «Сегодня ночью». Я, черт возьми, счастлив, что уеду. Смотри. С развязным видом он опрокинул третью стопку бренди и облокотился на барную стойку. То ли из-за спиртного, то ли из-за желания быть в центре внимания, этого Хью не понял. Спинелли заговорил во весь голос, разорвав воцарившуюся гробовую тишину. Он понимал, что вещает на всю аудиторию. Три двойных порции бренди легли на благодатную почву расстроенных нервов и развязали ему язык. Он прочистил горло. С плохо скрываемым удовольствием он обвел собравшихся взглядом своих злобных глазок и повернулся к хозяину. «Да ладно тебе, признайся!» Посасывает он тут пивко и старается быть вежливым. «Знаю, про что ты думаешь. Про убийство. Да-да!» И спрашиваешь себя, «А что ж они до сих пор меня за решетку не бросили? Так или не так?» Хозяин продолжал играть свою роль, делая вид, что не обращает внимания на обступивших публику. И самым скромным видом произнес, с остервенением натирая барную стойку. «Что ж, сэр, раз уж вы заговорили об этом...» «Разумеется, я об этом слыхал. Ужасное происшествие. Ох, и жаль нам этого бедолагу! Подай-ка сюда вон ту бутылку. Рехнуться можно, какое ужасное происшествие. И они пытались повесить его на меня, но не смогли. Скажи-ка об этом своим дружкам. Я никакого отношения к убийству не имею и доказал это». Владелец просиял. «Что же, замечательно! Поздравляю вас, мистер Треверс! Мы не думали на вас, сэр. Разве что там да сям, ну, знаете, слухи ходят». Он понизил голос. «Про то, что вы нанесли визит несчастному мистеру Деппингу, а злые языки — это ты мне рассказываешь? Смотри!» Спинелли осушил еще стопку, грохнул ею о стойку и ткнул пальцем хозяину в грудь. «Я ни разу не был у него в доме. Тот мужик, про которого они думали, что это я, на самом деле и был Ником Деппингом. Напялил всякого шматья, чтоб мать родная не узнала. Скажи-ка про это своим дружкам и легавым сказать не забудь». «Сэр?» «Это был Деппинг, ясно тебе? Хочешь сказать, я лжец?» Хозяин был в таком смятении, что Спинелли даже бросил давить на него. Тон его сделался самоуверенным, почти покровительственным. «Слушай, я тебе все расскажу. Старина Ник Деппинг хотел выбраться из дома. Неважно зачем. Об этом умолчу. Но ему надо было выйти из дома, улавливаешь? Так вот, он поехал в Лондон и прикупил себе там коробку с гримом в театральной лавке, а потом пошел за костюмом. Так вот, за такое обычно обвинение не предъявляют. А Ник был артист, улавливаешь? Тот еще артист. Зуб даю. И на случай, если он где-то наследит, ему не надо было, чтобы следы вели к нему. Он даже добыл ботинки другого размера. Так вот. Но нельзя же просто взять и сказать сапожнику, что тебе нужны ботинки на 3-4 размера больше. Это ж бред, запомнит еще. Если потом влипнешь, легавые найдут тебя, улавливаешь? Он так сильно придвинулся к хозяину, нависая над барной стойкой, что между его раскрасневшимся лицом и лицом хозяина оставалось не больше дюйма. Охрипшим голосом Спинелли продолжил. «И что же делает Ник? А он идет в эту усадьбу, которая зовется Гранжем. Так себе мебель там, а картинки я б и в подвале не вывесил. Берет сумку, в которой обычно книжки лежат, и идет туда, улавливаешь? Прямиком в комнату, где они всякий хлам держат, улавливаешь? Ну и свистанул чьи-то ботинки. Так вот, если даже он и наследил бы где, то это уж проблема того парня, который хозяин ботинок, улавливаешь? Вот что сделал Ник Деппинг, и все ради того, чтобы выбраться из собственного дома и... Последнюю часть предложения Хью уже не слышал. Он был так потрясен, что едва не повернулся к Спинелли и не заговорил с ним. Прижав к губам пустой стакан, он не сводил глаз с плаката за барной стойкой, с которого ему в ответ сардонически улыбался Джонни Уокер. С грохотом обрушилась одна из опор, на которой держалось все дело. Полетели пыли, щепки. А именно... Версия о загадочных ботинках, принадлежавших Морли Стэндишу. До этого были представлены на суд все возможные версии. А самую простую, что Деппинг сам взял ботинки для своего образа, проглядели. Что же теперь будет с фантастической идеей отца, что Генри Морган прикинулся полтергейстом, чтобы украсть ботинки? Он рискнул украдкой взглянуть на Спинелли. Тот был слишком увлечен, слишком поглощен своим торжеством и слишком возбужден алкоголем и жаждой внимания, чтобы заметить его или хотя бы сбавить тон. Спинелли рассмеялся. Он топнул со всей силы по подставке для ног, привинченной к барной стойке. «Вот как все было!» — сказал он, постукивая по стойке. «Его приняли за меня, улавливаешь?» Потому что он хотел свинтить из дома так, чтобы его никто не узнал. Вот тебе и старина, Ник Деппинг. А когда он вернулся, то назад попасть не смог. А все почему? А он посеял ключ, пока расхаживал по своим делам. Вот почему! Ха-ха-ха! Да не говори, знаю. Для хозяина таверны... Все это было какой-то абракадаброй. Он задумчиво поглядел на бутылку с бренди и кашлянул. «Ну, в конце концов...» — вкрадчиво сказал он. «В конце концов, мистер Деппинг был довольно необычный человек. Подлить вам домашнего — очень удачное. Как бы там ни наряжался бедняга Деппинг, кто мы такие, чтобы судить?» Спинелли опешил. «Ты что, не веришь мне, а? Смотри, я ж тебе говорю, что за крендель был этот Ник Деппинг. А я расскажу, а я всем расскажу, ей-богу. Потому что мистер Треверс, сэр, не при дамах. И все равно нашелся на него кто-то поумнее. Кто-то забрался в дом с дубликатом ключей, пока его не было. А потом прикинулся, что ключей у него нет. Но я не про это всем хочу рассказать. Я вам всем, всем, кто думал, что Ник Деппинг — славный малый в цилиндре, с квартиркой на Парк-авеню, я вам всем хочу сказать!» Хью и не предполагал, как далеко он может зайти. Он понял, что Спинелли хотел хотя бы сейчас отомстить Деппингу. Но хозяин таверны оборвал его. Он поглядел на часы и с впечатляющей мощью в голосе закричал на все заведение. «Последние заказы! Последние заказы, дамы и господа! Закрываемся через 10 минут! Поторопитесь!» В его голосе звучала агония, которая возбуждает публику с той же силой, с какой ночная судорога сводит ногу. Едва не плачущим голосом он умолял гостей не лишать его лицензии. Хью удалось затеряться в толпе, хлынувшей к барной стойке за последней кружкой. Он ушел незамеченным, чтобы подождать и проследить, куда дальше пойдет Спинелли. Сквозь темноту он мог разглядеть лицо своего противника. Ликование в нем поубавилось. Над его головой висела масляная лампа, и в ее свете он выглядел затравленным. Старые страхи терзали его. Он отчаянно желал находиться на свету и в окружении людей. А теперь и то, и другое растворялось в воздухе. И ему придется в темноте отправиться с кем-то навстречу. Вне всяких сомнений он встретится с убийцей сегодня ночью возле гостевого дома. У Хью Донована появилось жуткое предчувствие, не просто предчувствие, а убеждение, настолько отчетливое, что он мог бы проговорить его вслух. Он идет навстречу собственной смерти. Более того, Хью ощутил почти необоримое желание броситься к Спинелли, преградить ему путь, схватить его за плечо и прокричать: «Стой, дурак, не делай этого! Держись подальше от этого! Держись подальше, или окажешься рядом с Деппингом, как пить дать!» Хью мог бы поклясться, насколько он был уверен в этом. Казалось, смерть была так же осязаема в этой толпе, как и клубы табачного дыма, окутавшие испуганное лицо Спинелли. Спинелли купил бутылку бренди и спешно сунул ее в карман. Еще он купил две пачки сигарет, что, скорее всего, означало, что назначенной встречи еще предстояло дождаться. Никто не обращал на него внимания, никто и не замечал его присутствия. Как только первые гости стали покидать таверну, Спинелли внезапно решился последовать за ними. Толпа рассасывалась в лунном свете на дороге. Споры затевались, сходили на нет и растворялись в ночи под звук шагов. Не самый благозвучный баритон затянул: «Мои старые штаны». В деревне было настолько тихо, что, казалось, голос эхом отражался от небосвода. Какая-то женщина, хихикая, направлялась с кем-то под руку к автобусной остановке. В таверне гасили свет. Вновь воцарились тьма и тишина. Невероятная тишина, в которой Хью не смел даже вздохнуть. Хью притаился за таверной, и внезапно у него мелькнула мысль: а не спустил ли хозяин на ночь сторожевую собаку? Кто-то распахнул окно над его головой. Ему был слышен даже скрип пружин матраса, на который кто-то ложился. Спинелли сидел на переднем сиденье своей машины в полной темноте. Он и не попытался завести двигатель. Через равные промежутки времени он чиркал спичкой и прикуривал очередную сигарету, поглядывая на наручные часы. Должно быть, в это время он продолжал пить. Хью не знал, сколько времени прошло. Но, казалось, каждую мышцу его тела пронзила судорога. Луна уже растворялась в наплывающих на нее облаках. Вдали раздался едва слышный раскат грома. Животные забеспокоились на скотном дворе. Напряженный и утомленный, Хью сорвался с места, как только услышал, как осторожно открывается дверь машины. Из нее выскользнул Спинелли, нечаянно стукнув бутылкой о дверь. Он вышел на дорогу и казался трезвым, как стеклышко. Спинелли двигался крайне осторожно, пока не стихли звуки, доносившиеся из таверны. И Хью приходилось следовать за ним с еще большей осторожностью. На полпути вверх по холму Спинелли вышел на середину дороги. Он неожиданно остановился у низкой церковной ограды и оперся на ее камни. Спинелли хихикнул. Он взглянул на колокольню, на которой лунный свет играл с побегами плюща, на причудливое крылечко и на могильные плиты во дворе. «Здесь праотцы села в гробах уединенных», — продекламировал Спинелли, сделав театральный жест. «Навеки затворясь сном непробудным спят». «Дичь!» Нечто описало в воздухе круг, раздался звон разбитой о камень бутылки. Спинелли двинулся дальше. Выходка, которая просто обескуражила Хью, казалось, вызвала в душе Спинелли прилив мужества. Хью внезапно захотелось догнать Спинелли, ткнуть его в плечо и одним ударом в челюсть повалить его на обочину дороги без чувств. Такая последовательность действий любому пришлась бы по душе и уж точно избавила бы от дальнейших неприятностей и разрядила бы напряжение, которого и так хватало той ночью. Он уже не боялся пистолета Спинелли. Вряд ли у того хватит смелости даже под страхом смерти выхватить его и выстрелить. Обдумывая эту идею, Хью попытался мысленно набросать портрет Спинелли, основываясь на тех хитросплетениях характера, которые ему довелось наблюдать этим вечером. Спинелли был скорее хорош в тщательно спланированных налетах или изощренных схемах, что следовало из его манеры... Хью замер. Спинелли остановился практически у самого дома Моргана, в котором давно погасли огни. Он перешел на левую сторону дороги, к стене, ограждающей парк Гранжа, добыл из кармана спичку, зажег ее и дотронулся до стены. За ней, вне всяких сомнений, находился гостевой дом. Хью вжимался в изгородь на противоположной стороне дороги. Он стал осторожно красться. Как вдруг кто-то схватил его сзади за плечо. Хью испытал сильнейшее потрясение в своей жизни. На секунду он замер без единой мысли, не в состоянии пошевелиться. «Убийца!» — пронеслось у него в голове. Он взял себя в руки и резко обернулся, чтобы нанести удар. Вдруг у самого его уха зазвучал голос настолько тихий, что Хью показалось, будто он слышит его в своей голове. Голос шептал тише шелеста листвы живой изгороди. «Все хорошо. Я давно слежу. Можно мне с вами? Вам, наверное, понадобится помощь». Едва уловимый шепот стих. Медленно обернувшись, Хью понял, что изгородь, в которой он стоял, находилась вплотную к воротам дома Морганов. Отблеск лунного света пробежал по линзам очков писателя. Практически невидимый, он свешивался с ворот. Не рискнув зашептать в ответ, Хью кивнул в знак согласия. Компания была ему кстати. Морган спрыгнул в мокрую траву в теннисных туфлях, и скрип калитки, которым сопровождался прыжок, из-за расстроенных нервов показался Хью оглушительным. Хотя нет, скрип издала другая калитка, та, что подальше. Спинелли отыскал в стене проход к гостевому дому. Послышался шелест травы, он зашел внутрь. Спинелли чиркнул спичкой и оставил калитку открытой. Хорошая работа. Хью едва ли не на четвереньках миновал залитый лунным светом участок дороги. Морган следом. Он прильнул к стене, переводя дыхание. Ощутив спиной шероховатость камня, Хью исполнился уверенности. Дальше им нужно было войти в калитку. На секунду Хью охватили сомнения. Спинелли не было ни видно, ни слышно. Сырые кроны деревьев нависали над тропой и тихо шептались меж собой. Свет луны, окутанный облаками, не проникал сюда и лишь искажал очертания в темноте. Над тропой витали странные клочья паутины, которая при продвижении вперед то и дело лезла в рот. Хью почувствовал, как Морган ткнул его в спину. В темноте на бесконечной аллее среди деревьев продолжалась их безумная игра в прятки, которая, в свою очередь, закончилась совершенно внезапно. Показалась опушка и сказочно уродливый дом на ней. Его окна, закованные в решетки, тускло поблескивали под луной. Вновь стало видно Спинелли. Он вышел на опушку, и на этот раз в руке у него был пистолет. Он медленно и нервно водил дулом по кругу, будто просматривая всю опушку. Но ничего не менялось. Затем он исчез из поля зрения Хью и Моргана, двинувшись по кирпичной дорожке, которая вела к Гранжу. Был слышен шелест его шагов по сырой траве, неуверенных, нетвердых. Тишина. Казалось, воздух дрожит от напряжения. В этой тишине они будто ощутили, как Спинелли дернулся и вздохнул. Зазвучал его голос, приглушенный, но при этом напористый. «Покажись! Давай, выходи! Без шуток, бог ты мой, да я знаю, что ты прячешься, давай!» «Убийца?» Глава 17. Без бронежилета. Хью во что бы то ни стало хотел увидеть все своими глазами, даже если это вконец расстроило бы все планы. В его голове вдруг промелькнула мысль: «А где же инспектор Мерч? Он должен был быть здесь, в укрытии. А что, если Спинелли наткнулся бы на него вместо того, кого ожидал увидеть? Тогда все пошло бы коту под хвост». Хью нервно сглотнул, силясь унять дрожь в теле, и устремился прямиком на опушку. Грязь чавкала под его ногами, но ему было все равно. Лепнина угрожающе чернела на стенах, а зарешеченные окна гипнотически поблескивали. Казалось, сам дом наблюдал за происходящим. Хью вдруг пронзило ощущение, что нечто буквально следило за ним с того места, где раньше они обнаружили мертвеца. Или же некто. И это отнюдь не было плодом его воображения. Прохладный ветер обдал его в лицо. Он обернулся направо и отпрянул. В футах в 30, повернувшись к нему спиной, у старого толстого дуба, неподалеку от кирпичной дорожки, стоял Спинелли. Он крепко прижимал к боку руку с пистолетом, боясь, как бы его не выбили. «Выходи!» — бормотал он на грани истерики. «Я вижу твою руку. Даю тебе секунду и не больше. Вылезай! Я тебя не обижу, но ты мне заплатишь. И продолжишь платить. Понял?» Кто-то заговорил шепотом, в котором с такого расстояния нельзя было разобрать слов. Хью едва ли не на четвереньках подобрался поближе. Спинелли двинулся назад в пятно лунного света. «Ты кто такой вообще?» — прорычал Спинелли. Хью, наконец, удалось рассмотреть его. Тот был мертвецки пьян. На ногах его держало одно только натяжение нервов. Позабыв о всякой осторожности, Спинелли сорвался на крик. «Да ты кто вообще такой? Кого ты из себя строишь? Только попробуй надуть меня, уверишь, что будет!» Он тревожно сглотнул. Ему казалось, было трудно дышать. «Если б я вчера не прихватил твою пушку, ты бы и меня пришил, как Ника!» Подкравшись поближе в высокой траве, Хью поднял голову. Его пальцы касались кирпичной дорожки. Ему пришлось немного отступить, ведь Спинелли стоял к нему боком, а тот, кто скрывался за дубом, был совершенно невидим. Холодный лунный свет коснулся лица Спинелли, и Хью увидел его приоткрытый рот и шляпу, к которой пристало какое-то цветное перышко. Наконец некто заговорил, очень тихо, все еще скрываясь за деревом. Он зашептал: «Благодарю, друг мой. Так я и думал. Но я совсем не тот, о ком ты думаешь. Убери пушку. Давай, убирай». Рука Спинелли дрогнула. Он покачнулся, тщетно силясь вернуть себе четкость зрения. Некто шагнул вперед, и ветки захрустели под его ногой. «Ах ты грязная крыса!» — выпалил Спинелли. У него перехватило дыхание. Он едва не взвыл при виде того, кто показался из-за дерева. Слово «крыса» разлетелось по роще отчаянным эхом. Он шагнул вперед. По чистой случайности Хью оглянулся. Он хотел удостовериться, что Морган все еще у него за спиной. Стоило ему повернуть голову, его взгляд упал на дом позади Спинелли, и он уже не мог отвести от него глаз. Что-то в нем изменилось. Он было усомнился, не подводит ли его зрение, как вдруг понял. окна. Они блестели иначе. Одно из окон, то, что ближе к входной двери, проваливалось в черноту. Кто-то медленно открывал его. Спинелли этого не видел, а тот, кто стоял за деревом, издал звук, напоминающий грозное рычание, а затем задышал тяжело, как собака. Он выскочил из-за дерева, вцепился Спинелли в плечи, будто прячась за ним. В том самом окне вспыхнула желтая искра, крошечная, не больше спичечной головки. И в ночной тиши прогремел оглушительный взрыв. Хью попытался вскочить на ноги. «Боже!» — произнес Морган у него за спиной, но Хью волновал только Спинелли. Шляпа с приставшим к ней перышком слетела с его головы. Его нога подогнулась. Он вдруг зашатался, будто звено, выбитое из строя в игре «Цепи-цепи кованые». Затем подкосилась и вторая нога. Хью увидел, как тот свалился на землю с простреленной головой. Тот, кто вцепился в Спинелли, закричал, и крик смешался в один ужасающий звук с чириканьем птиц, встревоженных выстрелом. Он застыл на месте, размахивая протянутой к окну рукой, будто так он мог отогнать смерть. Упав на колени, он перекатился поближе к кустам. Бах! Леденящая кровь тишина. В это время стрелок в окне будто методично прицеливался. Пуля подкосила человека, прятавшегося за дубом, когда он пытался подняться. Он вскинул руки и со стоном привалился к стволу дерева. Бах! Стрелок настигал свои цели с хладнокровной меткостью, отточенной до ужаса. Он стрелял с интервалом секунд в пять, прицеливаясь с точностью до полудюйма. Бах! Неизвестный продирался сквозь кусты, все еще вопя от боли. Хью не мог этого вынести. Он вскочил было на ноги, но Морган схватил его за щиколотку и силой заставил опуститься. «Не дури!» — выпалил Морган. «Он подстрелит нас, как только мы встанем! Ха!» Он усмехнулся, повалив Хью на землю. Кто бы мог подумать, что самые обыкновенные птицы способны поднять такой гам. Они вопили на всю опушку, носясь над ней в свете луны, поддернутой облаками. Кто-то неуклюже выбежал из-за дома, выкрикивая что-то нечленораздельное. Это был инспектор Мерч. С дикими глазами он вскочил на крыльцо. В одной руке у него был фонарик, которым он отчаянно размахивал, а в другой — что-то еще. И даже в такой момент он выкрикивал какую-то околесицу про закон и во имя его. После никто не мог в точности вспомнить, что тогда произошло. Морган, задыхаясь, выпалил что-то вроде «А, ну ладно». А затем он и Хью зигзагом помчались по лужайке к дому. Фонарик Мерча на мгновение блеснул в окне, из которого стрелял убийца, и что-то отпрыгнуло в сторону, словно жаба. Стрелок пальнул куда-то над головой. Хью и Морган увидели, как оконное стекло рассыпалось на осколки, сверкающие в клубах дыма, сочащегося из пузатой оконной решетки. Затем раздалось еще несколько выстрелов, и из окна вновь повалил дым. Это Мерч, позабыв обо всех полицейских правилах, открыл ответный огонь. Когда все трое собрались на крыльце, он уже был готов пристрелить первого попавшегося. Но Морган вовремя окликнул Мерча, предотвратив выстрел. Стрелка не было. Мерч стоял у окна и тряс решетку, пока кто-то не воскликнул «Дверь!». И все они бросились к ней. Дверь была не заперта. Но как только Мерч пинком отворил ее, раздался тихий стук другой двери, закрывающейся где-то в задней части дома, и стало ясно. Стрелок скрылся. Минут пять спустя они бесцельно и безрезультатно шарили по кустам. В конце концов, Мерч споткнулся обо что-то, свалился и сломал свой фонарь. Все они молчаливо согласились с тем, что представляют собой довольно жалкое зрелище в роли охотников на человека и даже гомонящие птицы сонно умолкли. Дым, тянувшийся из разбитого окна, постепенно рассеялся. Легкий ветерок самодовольно зашелестел в высокой траве, на опушке воцарилась тишина. Только с крыльца, на котором воссоединилась троица, было видно тело Спинелли, лежащее с раскинутыми руками под дубом на кирпичной дорожке. И все. Прислонившись к перилам, Морган дрожащими руками попытался зажечь сигарету. «Ну и...» — произнес он. «Далеко не уйдет, говорю же!» Мерч был почти не в себе от гнева и неопределенности. Он потряс в воздухе кулаком. «Ежу понятно, он вернется в Гранж, как всегда. Мы же знаем это, мы... Ах!» Какое-то время он жадно хватал ртом воздух. «Вы двое, посмотрите, что можно сделать, ну, для тех, кого он положил тут. Я пойду в поместье, куда он, конечно же, и побежал». «Думаете, вы попали в него?» — спросил Хью, стараясь сохранять спокойствие. «Ну, когда стреляли в него через окно. Если попали...» «А! Да я с катушек слетел тогда!» Мерч безучастно глянул на оружие в своей руке. «Так что не знаю. Все было так внезапно, не знаю. Оставайтесь здесь. Тут вон еще другой подстреленный, кстати. Где он и кто он?» «Разрази меня гром, не знаю», — сказал Морган и с горечью добавил. «Да мы на все руки мастера. Надо бы запомнить для будущей книги». «Хорошо, инспектор, действуйте. Найдем мы вашего подстреленного. Хотя я бы куда охотнее выпил касторки». Он сутулился, пересекая лужайку. Его била дрожь. В ушах Ю все еще стоял оглушительный грохот выстрелов, и все его чувства притупились. Дрожащими пальцами он взял сигарету из рук товарища. «Это все по-настоящему?» — странным голосом спросил Морган. Секунда-другая, и раз — адская пальба. Чувство такое, будто я тряпка половая. «Нет уж. Тут что-то не так, не верю». «Выглядело довольно натурально», — ответил Хью. Он заставил себя приблизиться к трупу Спинелли. Пахло теплой кровью. Морган чиркнул спичкой, и свет отразился в глянцевых брызгах крови, покрывших кусты вокруг дуба там, где второй человек пытался уползти от смерти. Хью добавил: «Полагаю, тут без сомнений». Спинелли лежал ничком. Побледневший Морган склонился над ним, светя себе зажженной спичкой. Она обожгла ему пальцы, и он вскочил на ноги. «Мертв. Без сомнений. Он прострелил ему затылок, и пуля вышла у самых волос над лбом. Уф, представьте себе», — произнес он бесцветным голосом. «Прямо бойня какая-то. Даже сказать не могу, что это было». Хью вздрогнул. «Не побоюсь признаться, если бы сейчас кто-нибудь высунулся и крикнул «Бу!», я бы выпрыгнул из собственной кожи. А интересно получается, ха. Такой меткий стрелок, прямо снайпер, из окна уложил Спинелли и того второго, а по нам ни разу не выстрелил, хотя нас оттуда было отлично видно». «Но он стрелял в мерча». Да. Но воздух над его головой, чтоб он отвязался. Совсем иначе, чем он поступил со Спинелли. Его он как мишень в тире прострелил. Бррр! И того второго. А может, у него просто нервы сдали, не знаю. Боже, я ничего не знаю». Морган заходил взад-вперед. «Да ладно. Надо взглянуть на того второго. Не умрем же мы от этого. Кто он такой, знаете?» «Я почти его не видел, во всяком случае не узнал. Вот, зажигалка. Всяко лучше спичек будет». «Если мы, — сказал Хью, чувствуя, как к горлу подступает тошнота, — пойдем по кровавым следам...» Но ни тот, ни другой не спешили осуществить свое намерение. Морган махнул рукой, мол, «Вначале докурим», и сказал. «Я все думал, кто бы это мог быть». Хью мысль об этом пугала сильнее, чем воспоминания о том, что они успели пережить. Им нужно было пройти совсем недалеко вглубь рощи. Стрелок был серьезно настроен прикончить свою жертву, не оставив ей ни единого шанса на побег. Так что уйти далеко она не могла. Однако в воображениях Хью раздирали туманные догадки, одна хуже другой. Морган, казалось, чувствовал то же самое. Он затараторил. «Уф! Застрелить, да еще так хладнокровно, боже мой! Что же творится нынче в этом некогда безмятежном уголке Вселенной? Что за маньяк способен усесться перед окном и начать пробивать человеческие черепа, как горшки? Я сам говорил вам, что здесь такое невозможно. И вот это произошло. Пишите правдоподобно, — говорили мне. Хотел бы я знать, черт возьми, что означает «правдоподобно», — добавил он с досадой. Если вот такое... «Ну, отвечайте же мне что-нибудь! Болтовня помогает мне сохранять присутствие духа! Знаете, я тут вспомнил, у меня с собой фляжка. Хлебнете?» «Вы еще спрашиваете?» — с горячностью отозвался Хью. «За нас, доморощенных криминалистов!» — ухмыльнулся Морган, протягивая фляжку. «Напуганных бабайкой!» «А все потому, что мы боимся, что в паре шагов от нас с парой пуль в голове лежит труп человека, которого мы хорошо знали». Вздрогнув от жжения в горле, Хью стал жадно глотать виски. Но теперь ему сделалось намного лучше. «Идемте», — сказал он. Зажигалка давала неожиданно яркое пламя. Держа ее пониже, Хью перешагнул кирпичную дорожку в направлении дуба. У дорожки рядом с папоротником лежала выдранная с корнем белая с красно-фиолетовым наперстянка. Красная она была по большей части от крови. Идти по кровавым следам было довольно легко. Кто-то здесь продирался сквозь колючие кусты ежевики, стремясь скрыться под защитой деревьев. Стало прохладно и сыро. Начали заедать комары. На листьях папоротника было еще больше крови. Будто кто-то полз через него, с каждой секундой слабея и обтирая листья лицом. Зашумела листва. Пламя зажигалки закачалось из стороны в сторону, корчась на сквозняке, и чуть не погасло. Под ногами Хью Донована и Моргана хрустела сухая трава. Ветки хлестали Хью по плечам. Одна так ударила по руке, что пришлось вновь щелкнуть колесиком зажигалки, чтобы зажечь ее. «Могу поклясться», — сказал Морган, — «что слышал, как кто-то стонал». Хью чуть было не наступил на что-то. Это оказался начищенный до блеска ботинок, присыпанный сухой листвой у подножья клёна. У них на глазах он дернулся, сверкнув полосатой штаниной, а затем вновь стал обыкновенным ботинком. На коре дерева остались белесые следы, там, где хозяин ботинка ободрал ее при падении. Он лежал на боку в зарослях на перстянке, с простреленным плечом и шеей. Дрожащее пламя зажигалки Хью осветило его мертвое лицо. «Стойте!» — сказал Морган. «Мы не можем уйти. Кроме того...» Опустившись на колени, Хью перевернул тело на спину. Лицо мертвеца было перепачкано грязью. Его рот и глаза были открыты, а кровь делала его еще страшнее. Они долго смотрели на него в полнейшей тишине. «Кто это, черт возьми, такой?» — прошептал Морган. «Я никогда его не...» «Подержите зажигалку», — ответил Хью, подавляя накативший приступ тошноты. «Давайте убираться отсюда. Я знаю его. Это адвокат. Его фамилия Лангдона. Глава 18. Доктор Фелл встречается с убийцей. Каким-то образом они выбрались назад на опушку. Хью врезалась в память, как по пути к кирпичной дорожке он случайно пнул шляпу Спинелли. По обоюдному молчаливому согласию Хью и Морган направились к гостевому дому. Он полнился самыми ужасными воспоминаниями и предположениями, но среди них все равно было лучше, чем на поляне, где стрелок оставил свои обезображенные трофеи. Морган испытующе посмотрел на дом и остановился. «Я знаю, что не так. Забавно. Раньше мне и в голову не приходило. Знаете, что мы сделали? Или наоборот, не сделали? Свет!» Он ткнул пальцем в воздух. «Мы по всему дому и двору гоняли кого-то, и ни одному из нас ни разу даже в голову не пришло включить в доме свет. Добавьте сюда всяческие психологические выверты, если, конечно, еще нужно что-нибудь добавлять. Так, ладно. На чем это я? В общем, свет. Вот что нам необходимо». Он взбежал на крыльцо, просунул руку в зияющий дверной проем и пошарил ею по стене. В холле зажглись электрические лампы, довольно тускло. Но это все же было лучше, чем кромешная темнота. Они стояли на свету так, как продрогший человек стоит перед камином. «Все, что мы можем, — сказал Хью, усаживаясь на ступеньку, — это расслабиться и ждать Мерча с подкреплением. Ну и идиотское же слово, — подумал он, — как будто из плохой пьесы «Подкрепление». «И откуда я его только взял?» Морган кивнул. Он стоял в дверном проеме, обхватив себя руками. Воротник его кофты вздыбился, голова повернута в сторону. «Пожалуй, что так. Один вопрос. Кто такой этот Лангдон? И зачем его было убивать?» «Не знаю, зачем было его убивать. А чтобы знать, кто он такой, вам придется послушать обо всем, что происходило сегодня вечером. Это долгая история, и я не очень-то настроен ее рассказывать, пока что. Но...» Хью в голову пришла идея. «Но есть по меньшей мере одна вещь, которую вам стоит знать». Морган механически достал фляжку и протянул ее Хью. «Валяйте!» — сказал он. — Что ж, дело в том, что мой старик, епископ, ну вы знаете, почему-то решил, что это вы и есть убийца, ну или, по меньшей мере, довольно сомнительный персонаж. Морган, казалось, ни капли не удивился. Он издал тяжкий вздох с таким видом, будто ему, наконец, открылось истинное положение вещей. «А, ну, слава богу! Этого я и ждал. Кто-нибудь должен был об этом задуматься, и я не удивлен, что это оказался именно ваш отец. Я заметил, что он глаз на меня положил. Но почему?» «Главным образом из-за того следа, который тут возле дома кто-то оставил в ботинке Морли Стэндиша. У отца возникла мысль, что это вы пробрались в гранж и украли ботинки. Прошли через тайный ход в дубовой комнате, чтобы забраться в чулан, не зная, что в комнате кто-то будет спать. А когда вы поняли, что в комнате человек, то разыграли спектакль с полтергейстом, чтобы незаметно скрыться». Морган обернулся на него с выпученными глазами. «Господи!» — воскликнул он и поскреб затылок. «Мне и в голову такое не приходило. Я имею в виду насчет ботинок. А по поводу всего остального...» «Да, чего-то подобного я и ожидал». «Идея-то, конечно, несостоятельна. Спинелли нам это сегодня доказал. Ботинки для своего маскарада использовал сам Деппинг. Я слышал, Спинелли так сказал. После он, скорее всего, спрятал их где-то в доме. Однако старик разработал такую стройную теорию, доказывая, что вы не могли знать, что викарий был в доме и все такое. Сейчас это уже не важно. Мы же знаем, что вы никакой не полтергейст. Морган нахмурился. «Естественно, полтергейст — это я», — сказал он. «Это факт. Хотите сказать, что не нашли зацепки, которую я специально оставил?» «Этого я и боялся. Я хотел как можно точнее соблюсти традицию и, кроме того, выпил слишком много коктейлей, так что я бросил там красную книжечку со своими инициалами. Надо же сыщикам хоть иногда работать. Вот и пусть разбираются». «То есть...» «Когда я впоследствии думал об этом, мне было не по себе». Морган раздосадованно пнул дверной косяк. «Детство взыграло. Так и охота себе подзатыльник дать каждый раз, когда думаю об этом. Ведь не так уж забавно, когда все по-настоящему. Но да, это я полтергейст. И это чистая правда. Я не знал, что викарий будет спать в той комнате. Я вообще не знал, что он будет в доме». После недолгого молчания он опять виновато отвернулся. «Собственно говоря, весь этот спектакль для вашего отца и предназначался. Вот как все было. У меня появилась привычка прогуливаться по вечерам, миль по шесть. А то и ночью во время прогулки я попал в бурю и остался без алиби, но неважно. Но я знал о том, что епископ гостил в Гранже. Он частенько наседал на меня, и все из-за детективов. В ночь, когда появился полтергейст, я возвращался с прогулки и решил срезать через парк, как вдруг заметил, что в дубовой комнате горит свет. «Вот тебе раз», — подумал я и смекнул, — «что обычно-то эта комната пустует». А епископ знал всю эту историю с проклятием. Но чтобы окончательно убедиться, я пробрался к двери лакейской и прицепился к Дипсу. Это дворецкий. «Где же будет спать его преосвященство?» — спросил я. И Дипс сказал, что в дубовой комнате. Морган неловко подвигал очки на носу вверх-вниз. «Так вот, о чем я тут же подумал. Не о том, что там будет, бедняга Примли. Я купил молчание Дипса за один золотой саверен, и он, насколько могу заметить, так меня и не выдал. Хе. Чем больше я об этом думал, тем больше мне нравилась сама идея. Добравшись до дома, я выпил с Мейделин парочку коктейлей, и идея стала казаться все более и более заманчивой. Остальное вы знаете». Морган уселся на ступеньку. «И я видел Спинелли той ночью». «Ни с того ни с сего», — добавил он. «Он спускался с холма к гостевому дому, как епископ и говорил. Но не мог же я сказать об этом полковнику. К тому же епископу никто не поверил. Ну и пошло-поехало». Он ткнул пальцем в сторону лужайки. На западе сквозь кроны деревьев просвечивало зловещее сияние низко опустившейся луны. Лужайка начала покрываться росой. Наступил час самоубийц и тех несчастных, что в отчаянии лежат в своих постелях и мучаются от бессонницы. Холодная сверкающая роса покрыла тело Спинелли. Хью захлестывала нарастающая тревога. Подмога из Гранжа давно должна была подоспеть. «Просто чудо какое-то», — сказал он, что эта стрельба не разбудила всю деревню. «Где все? Почему мы должны тут сидеть вдвоем и сторожить трупы?» «Мейделин!» — воскликнул Морган и выпрямился. «Боже мой! Она, наверное, все слышала не хуже нашего. И нафантазировала себе...» Он вскочил с места. «Послушайте, так дело не пойдет. Как бы то ни было, но я сбегаю домой. На пять минут. Скажу ей, что я живой. По рукам?» Хью кивнул. Однако при этом он горячо желал, чтобы с полдюжины самых разговорчивых людей явились на опушку с фонарями и убрали бы ужасные трофеи стрелка. Шагая по влажной тросы лужайки, Морган очутился точно в центре дорожки света, струящегося из открытой двери. Хью стоило бы отправиться в дом и зажечь там все лампы, какие только попадутся под руку. Кроме того, на улице стоял собачий холод. Он мог видеть клубы пара, в которые обращалось его дыхание. Но будет ли какой-нибудь толк, даже если весь дом в один момент засветится, как кинотеатр? Нервничая, Хью вошел в холл. Вид у него был еще более удручающий, нежели тем вечером. Перепачканный желтый ковер, черные портьеры, мрачная мебель, источающая затхлый запах полироля, и переговорная трубка, торчащая из стены. Хью вдруг понял, здесь ощущалась пустота не только теперь, здесь всегда было пусто. Деппинг никогда в самом деле не жил здесь. Этот дом был лишь одним из мест, в котором он надевал одну из своих масок. Неудовлетворенный гений, столь же блестящий, сколь и ужасный, чьи пальцы запятнали каждого человека, связанного с этим делом, яркости и живости которому придавало лишь его неистовство. Можно было представить себе его, спускающегося по лестнице в рубашке с высоким воротником, седовласого сатира, поглядывающего вниз через перила. С тревогой Хью подумал о том, было ли убрано тело из комнаты наверху. Он предположил, что да. Еще днем об этом шла речь. Не хотелось бы увидеть, что мертвый старик все еще лежит там с ухмылкой на лице. Хью невольно проделал все то же самое, что они раньше проделали с Морганом и Мерчем. Он повернул направо и оглядел комнату, в которой скрывался стрелок. Здесь не было электричества. Хью не стал пытаться зажечь газовую лампу. Он щелкнул зажигалкой и, как и прежде, ничего особенного не заметил. Унылая необставленная комната, которая, наверное, когда-то была гостиной, пахнущая отсыревшими обоями. Однако в ней мыли полы и вытирали пыль. Пол в комнате был покрыт лаком. За исключением голого пятна, где когда-то лежал ковер, никаких следов на нем не было. Как не было и признаков того, что Мерч ранил стрелка, хотя на каминной полке виднелись следы от пуль, а зеркало над ней было разбито. Лишь застоявшийся пороховой дым и серебряный блеск разбитого стекла, рассыпанного под окном. Половица скрипнула под его ногой. Он обернулся, потушив зажигалку. Кто-то расхаживал по дому. Невозможно было определить, откуда шел звук. Хью показалось, что из комнаты наверху было... Странно, что этот вздор пришел ему в голову. Но ему вдруг подумалось, что было бы как-то неловко, если бы старик Деппинг прямо сейчас спустился оттуда. Залитый светом холл полнился скрипами. Хью вдруг пришло в голову другое объяснение этому. Не было ведь никаких свидетельств того, что убийца покинул дом. Они никого не видели. Хлопнула дверь, и ничего более. А если убийца был здесь, то, должно быть, в его револьвере еще осталась парочка пуль. «Доброе утро!» — донеслось из дальнего конца холла. «Как вам, работенка?» Хью узнал этот голос, как и звук неуклюжей походки, последовавшей за ним. Это был голос доктора Фэлла. Но теперь он звучал иначе, чем прежде. Из него исчезла напористая раскатистость. Он был печальным, бессветным и полным такой горечи, которую мало кому доводилось слышать. Опираясь на трости, тяжело дыша, будто после долгой ходьбы, доктор Фелл показался из-за угла лестницы. На нем не было шляпы, а плечи были укутаны шарфом. Его обычно красное лицо было бледным, а седые волосы растрепанными. В маленьких глазках, подкрученных усах, массивном подбородке во всем отражалась какая-то сардоническая усталость. «Знаю», — пробормотал он и в очередной раз вздохнул с присвистом. «Вы спрашиваете себя, что я здесь делаю? Что ж, я вам скажу. Проклинаю себя». Повисла тишина. Взгляд доктора Фелла задержался на темной лестнице и затем остановился на Доноване. «Может быть, конечно, если бы мне рассказали о потайном ходе в дубовой комнате. Ну да ладно, я сам виноват. Сам должен был все разузнать. Это я позволил этому случиться!» Рявкнул он и стукнул тростью по ковру. «Я их к этому подтолкнул, намеренно подтолкнул, чтобы подтвердить свою версию. Но я не хотел, чтобы все так вышло. Я хотел бросить приманку, и тогда...» Его голос становился все тише. «Это мое последнее дело. Больше не стану разыгрывать из себя всезнающего чертова идиота». «Вы не думаете, — произнес Хью, — что Спинелли получил по заслугам?» «Я как раз думал...» — странным голосом начал доктор Фелл. «О правосудии, точнее, о том, что есть правосудие, и о прочих вещах, являющихся темами для бесконечных дебатов, вроде того, сколько танцующих ангелов может уместиться на кончике иглы. Я решительно не знаю, как поступить. И это происшествие...» Он указал тростью на дверь. «Практически все и разрешило. Но лучше бы этого не происходило. Я пытался это предотвратить. Знаете, чем я занимался? Я сидел в кресле на втором этаже в Грандже, когда все ушли спать. Я сидел там и наблюдал за проходом в коридор, где одна за другой расположены спальни и где, как я знал, была спальня того человека. Я был убежден в том, что тот человек выйдет из комнаты, как только все заснут, спустится и отправится на рандеву со Спинелли. Если бы я увидел того человека, то уверился бы в своей правоте. Я бы его задержал, и потом... Бог его знает». Он навалился всем весом на перила лестницы. Его глаза поблескивали поверх очков. «Но в своем изумительном тщеславии я и понятия не имел о тайном ходе в дубовой комнате. Тот человек выбрался из дома, но не прошел мимо меня. Очень, очень просто. Из одной комнаты в другую, затем вниз по лестнице. Я ничего не подозревал до тех самых пор, пока не услышал выстрелы». «И что же, сэр?» «Комната того человека была пуста, а дверь в дубовую комнату приоткрыта. Он по неосторожности оставил зажженную свечу на краю каминной полки». «Мой отец поставил там свечу», — перебил Донован. «Когда осматривал зажженную», — продолжил доктор Фелл. На случай, если придется вернуться. А когда я увидел приоткрытый кусок панели... Было нечто странное в том, как вел себя доктор Фелл. Что-то вымученное. Он говорил так, будто объяснял все какому-то невидимке, а вовсе не Хью, лишь делая вид, что ведет с ним диалог. «Почему?» — спросил Хью. «Вы мне все это рассказываете». «Потому что убийца не вернулся», — ответил доктор Фелл. Он повысил голос, и тот эхом отскочил от стен узкого холла. «Потому что я стоял у тайного хода снаружи и ждал, пока Мерч не явился с новостями. Убийца не мог вернуться. Поскольку все окна и двери были заперты, он не мог попасть в дом, как и Деппинг сутки назад не мог попасть сюда. А потом... Все поместье на ушах стоит. Минутное дело заметить, что спальня пуста. Раз об этом уже знает Мерч, значит, знают и другие. Поисковый отряд с фонарями уже начал прочесывать территорию. И убийца скрывается либо где-то там, либо...» Его голос зазвучал устрашающе громко. «Либо здесь». Он отпустил перила и выпрямился. «Пойдем наверх». — хрипло спросил он. После недолгого молчания Хью ответил приглушенным голосом. «Вы, конечно, правы, сэр. Но я так полагаю, Мерч уже успел вам рассказать, что этот парень — дьявольский стрелок, и он, кажется, до сих пор вооружен». «Да. Вот поэтому-то...» «Если здесь есть кто-то еще, кто может меня слышать, я вот что ему скажу. Ради Бога, оставь эту сумасшедшую идею начать стрелять, когда тебя загнали в угол, иначе тебя точно вздернут на виселице. Пока что у тебя есть какие-никакие смягчающие обстоятельства, но наставишь пистолет на полицию — и конец!» Доктор Фелл уже взбирался по ступенькам. Он двигался медленно и тяжело. Его трость отскакивала от каждой ступеньки. «Бам! Фшть! Бам! Фшть!» И его огромная тень неповоротливо ползла по стене напротив. «Я не собираюсь искать того человека», — сказал он через плечо. «Мы с вами, мой мальчик, пойдем в кабинет и сядем там. А теперь я включу свет тут, в холле наверху». Тишина. Сердце Хью пропустило удар, как только раздался щелчок выключателя. В пустом заброшенном холле никого не было. Ему, однако, показалось, что он слышал, как скрипнула половица и закрылась дверь. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Стучала трость доктора Фелла по полу, непокрытому ковром. Его ботинки громко скрипели. В отчаянии Хью пытался придумать, чем бы ему помочь. В тихом голосе доктора звучала настойчивость. Он пытался вытащить убийцу на свет Божий, бережно, руками в перчатках, как будто снимал с крыши гудящее осиное гнездо. Дом вновь затих. Если убийца и был здесь... то он, должно быть, в отчаянии прислушивался к тому, как тают его шансы на побег. Каждый стук трости о пол звучал для него стуком молотка, забивающего гвозди в крышку его гроба. Хью ожидал выстрела. Он не верил в то, что стрелок сдастся без боя. И тем не менее он продолжал играть роль, отведенную ему доктором. «Полагаю, у вас есть доказательства?» — спросил Хью. — Если убийца станет все отрицать. не выйдет. Доктор Фелл наклонился в дверной проем кабинета, постоял так какое-то время черной тенью на фоне освещенного прямоугольника, высматривая кого-то во тьме комнаты. Затем он щелкнул выключателем. Кабинет выглядел таким же опрятным, как и днем ранее, а тело Деппинга уже успели убрать. Яркая лампа над письменным столом утопила остальную комнату в тени. Но было видно, что стулья стояли на своих местах, как и поднос с завядшими розами в вазе. Доктор Фелл огляделся. Балконная дверь с красно-белыми ромбиками стекол была закрыта. На секунду он замер в задумчивости. Затем прошел к окну. «Они здесь», — сообщил он. «Мерч с поисковой командой. Видите, фонари блестят там, между деревьями. У кого-то, кажется, нашлась мощная мотоциклетная фара. Стало быть, они прочесали тот участок владений, но убийцы там не оказалось. Они идут сюда». Хью больше не мог сдерживаться. Он обернулся, почти крича. «Ради всего святого! Вы обязаны мне сказать, кто это, кто?» Белый отблеск пробежал мимо окна. Одновременно с этим кто-то внизу закричал. К крику присоединились еще голоса. Множество ног зашуршало по подлеску, и все больше лучей устремлялось на балкон. Доктор Фелл двинулся вперед и коснулся тростью застекленной двери. «Знаешь, выходи уже», — мягко произнес он. «Все окончено. Они заметили тебя». Дверная ручка начала быстро поворачиваться, но замерла в нерешительности. Стекло в панели задребезжало, и на них уставилась чернота пистолетного дула. Но доктор Фелл и не шелохнулся. Он беззлобно взглянул на него, затем на силуэт за дверью, подсвеченный белым сиянием фонарей снаружи. «На твоем месте я бы даже не пытался», — посоветовал доктор. «В конце концов, у тебя есть шанс. Со времен дела Эдди Томпсон действует принцип, что женщин не казнят через повешение». Стальное дуло со скрежетом опустилось, будто рука, держащая пистолет, ослабла. Дрожь прошибла того, кто стоял за дверью. Дверь дрогнула и затем распахнулась. Она была бледна. Настолько бледна, что ее губы отливали синим. Когда-то решительные раскосые голубые глаза теперь заволокло отчаяние. Ее прекрасное лицо вдруг сморщилось, подбородок дрожал. Все, что от нее осталось, — это усталость. «Ладно. Ваша взяла», — произнесла Бетти Деппинг. Маузер выпал из ее руки в желтой резиновой перчатке и грохнулся об пол. Доктор Фелл подхватил девушку, упавшую в обморок. Глава 19. Весьма правдоподобная история. Боюсь, что эту историю уже успели рассказать многие и многие. Она появлялась на первых полосах газет и женских журналов, в проповедях и даже на страницах гуманистических семейных изданий. Бетти Деппинг, которую звали совсем не так и которая не имела никаких родственных связей с человеком, которого она убила, сама изложила свою историю за неделю до того, как отравиться в бристольской тюрьме Хорфилд. Потому-то доктор Фелл и настаивает на том, что это его дело не стоит причислять к успешным. «Вот в чем вся штука», — говаривал он. «Она не была его дочерью. Она была любовницей, с которой он жил в Америке в течение 2 лет. и я стал догадываться об этом только в самом конце. Исходя из доказательств, которые у нас имелись, можно было в два счета схватить убийцу. Все было довольно очевидно с самого начала. Однако ее мотивы привели меня в замешательство. Ответ кроется в самой личности Деппинга, да и ее тоже. Посудите сами. Она была единственной, кому удалось приворожить Деппинга. Когда ему прискучил кровавый заработок в Штатах, и он решил прикрыть лавочку и начать новую жизнь в Англии, на этом этапе я еще не провожу никаких сравнений. Он взял ее с собой. Она, к слову сказать, и была той дамочкой с претензией на то, чтобы жить на Парк-авеню, о которой нам рассказывал Спинелли. Можно кое-что вычитать между строк ее признания. Она утверждает, что изначально, примеряя новую личину, Деппинг намеревался представить ее как свою жену, но чистая случайность помешала этому. По ее словам, Деппинг в своей неуемной жажде признания все переиграл. Только готовясь к тому, чтобы купить долю в издательстве, не успев еще прийти к каким-то договоренностям, он вместе с девушкой был совершенно случайно застигнут врасплох Джей Р. Берком в одном лондонском отеле. Вы, должно быть, помните относительно схожую историю, которую она рассказала нам, притворяясь его дочерью. Деппинг, неуклюже разыгрывая свою роль, места себе не находил от того, что его застали в обществе хорошенькой девушки, у которой не было обручального кольца на пальце. Он представил, как это могло бы испортить его репутацию, да еще в такой важный момент. Вот он и сочинил, что она его дочь, и дальше уже пришлось придерживаться этой версии. Так что во избежание скандала дочку пришлось поселить за границей. Если бы они жили в одном доме, он мог бы забыться и начать вести себя как любовник, и кто-нибудь, слуга, например, это заметил бы. Все прочие скандалы померкли бы перед тем, что отец убивается за своей дочерью. Вот такая у нее версия. Можете принять ее, если хотите, но я всегда полагал, что Деппинг был слишком осторожным игроком, просчитывавшим все на несколько ходов вперед, чтобы из-за неожиданной встречи так неловко перекроить свои планы. Думаю, он поставил ее в такое положение, чтобы установить дистанцию. Ну, за исключением тех моментов, когда он пожелал бы забыть о своей роли сельского джентльмена и нанести ей редкий любовный визит. Отсюда и квартирка в Париже, и мнимая компаньонка, которой никогда не существовало, и все остальные вымышленные подробности ее прошлого. Видите ли? Деппинг искренне верил в то, что способен усилием воли втиснуть себя в свой новый образ. Он не видел необходимости в том, чтобы вычеркивать Бетти из своей жизни, и полагал, что устроил все идеально. Искренне полюбив свое новое увлечение, он поставил ее в такое положение, в котором ни одна любовница не смогла бы злоупотреблять его вниманием. А он мог видеться с ней тогда, когда сам того пожелал бы, держа ее на расстоянии. В этом вся сущность Деппинга. Однако ему становилось нестерпимо тошно от новой жизни. И я подозреваю в первую очередь от того, что в новом окружении ему было некомфортно. Он никому не нравился, его не признавали. И у него не было того ощущения власти, к которому он привык. Ему дали понять, что с его присутствием мирятся только из-за ценности, которую он представляет для бизнеса. Отсюда и его истерики с запоями. Со временем он решил прикрыть и эту лавочку, начать новую жизнь среди новых людей, с долей респектабельности в компании той, кто будет играть роль его жены или любовницы. На этом-то этапе и возникли проблемы, которые затем усугубились и все порушили. И Спинелли объявился, и та влюбилась, причем совершенно искренне, как она сама заявляла, в Морли Стэндиша. Настоятельно рекомендую вам прочесть ее признание. Весьма любопытный документ. Смесь искренности, цинизма, подростковой наивности, зрелой мудрости, лжи и потрясающих кульбитов дешевого красноречия. Подчерпните из него, что сможете. Пэтси Малхолланд. Так она подписалась под ним. Во время своего романа с Деппингом она, кажется, испытывала к нему в какой-то степени любовь, в какой-то ненависти и отвращения, но во многом восхищение. Она обладала своего рода природной утонченностью и выдержкой, а недостаток образования умело скрывала за остроумием и хорошим вкусом, которого Деппинг был начисто лишен. Безусловно, когда-то ему нужно было привести ее в Англию. В Гранже она всем понравилась, а Морли Стэндиш в нее влюбился. Как она утверждает, взаимно. Помню одно выражение из ее показаний. «Он был удобным», — так она сказала. «Таким, какого я и хотела». «Не таким, жизнь с которым будет подобна нахождению с тигром в клетке». Я то и дело возвращаюсь мыслями к этой девушке, до последнего хладнокровной перед лицом судей и говорящей в такой манере. Какова бы ни была правда, но возможность представилась великолепная. Она должна была расчетливо и безукоризненно сыграть свою роль. При Деппинге ей нужно было посмеиваться над чувствами Морли. И Деппинг даже подначивал ее в этом и подыгрывал ей, потому что для него это была своего рода месть за пренебрежение. Видите ли, Деппинг уже доводил до ума свой план уехать вместе с ней, и она его одобрила. «Давай, подстегни его», — говорил Деппинг. «Добейся помолвки, швырни им это в лицо!» От этой мысли он торжествовал. А впоследствии, когда новость о помолвке распространилась бы, он лично объявил бы об истинном положении вещей, иронично откланялся и укатил бы со своей невестой. Если вы сходу сможете выдумать лучший способ выставить ненавистных вам людей на посмешище, я с удовольствием вас выслушаю. На самом деле все складывалось даже слишком хорошо. Бетти, будем и дальше так ее называть, и не думала позволить этим планам осуществиться. Это было ясно как день. Она собиралась стать миссис Стэндиш. Единственный способ добиться этого, оставив прошлое позади, состоял в том, чтобы убить Деппинга. Едва ли дело было в холодном расчете. Скорее всего, девушка подверглась чему-то вроде самогипноза, убедив себя в том, что с ней обошлись нечестно, мысленно перебирая причиненные ей обиды до тех пор, пока сама не поверила в их реальность. В ее собственном признании за истерическим взрывом гнева, который она обрушивает на Деппинга, следует хвалебная ода самой себе, в которой она с гордостью излагает то, как она распланировала его убийство. Ведь Спинелли уже объявился, и он являл собой серьезную угрозу и для Деппинга, и для Бетти. Я не думаю, что Спинелли, случайно столкнувшийся в Англии с Деппингом, знал о том, что его бывшая любовница теперь играла роль его дочери. Однако Деппинг все равно решил, что от него нужно избавиться. Начать с того, что тот мог бы испортить прощальную шутку. Помолвку Бетти с Морли Стэндишем. До того, как Деппинг был бы готов объявить правду. Но главным образом из-за того, что Спинелли своим вымогательством пил бы из Деппинга кровь, куда бы тот ни отправился и какую бы личину ни надел. Если вкратце, Спинелли был не столько угрозой, сколько помехой. А помехи Деппинг устранял быстро. Бетти же поддерживала его замысел, разрабатывая собственный план. Для нее Спинелли представлял серьезную опасность. Она в чудовищно неосторожных письмах советовалась с Деппингом о том, каким же образом убрать Спинелли. Деппинг мудро поступил, уничтожив все ее послания. Однако пачку его ответных писем обнаружили в ее парижской квартире. Одно из этих писем, написанное за две ночи до убийства, сообщает о том, что Деппинг позаботился обо всем необходимом и организовал встречу с С. в подходящем уединенном месте в ночь на пятницу. Рискну заявить, всех деталей она не знала. Занятная вещь состоит в том, что к этому времени она уже довела себя до дикого, исступленного гнева по отношению к Деппингу, смешанного с мюзик-хольной театральностью. «Я чувствовала», — говорит она, — «кажется, со всей серьезностью, что собираюсь избавить мир от этого чудовища. Кто вообще так выражается? Во всех ее действиях сквозит фальшивый драматизм. Отдавая должное этой женщине, должен согласиться с тем, что мир действительно был избавлен от Деппинга. Я лишь хочу сказать, что она несколько перестаралась, нарисовав ту карту с восемью мечами». Вот что рассказал бы вам доктор Фелл, прежде чем вы спросили бы о том, каким образом он вычислил виновного. В последующие месяцы Хью Донован выслушал эту историю великое множество раз. Ведь в Грандже она стала любимой темой для обсуждения. А Хью теперь был там частым гостем, поскольку сделал предложение руки и сердца Патрисии Стэндиш, и оно было принято. Так что ему пришлось научиться со всей твердостью произносить заветную фразу, чтобы ставить на место будущую тещу. Мэв Стэндиш не устает твердить. В перерывах между прослушиванием радиопередач и уверениями полковника в том, что его умственное здоровье, несмотря на издательскую деятельность, находится в плачевном состоянии и нуждается в поправке. Что она всегда знала о вероломстве Бетти Деппинг, а также что кругосветное путешествие принесет Морли пользу. Подобная концовка, как вы могли заметить, довольно банальна и как нельзя лучше вписывается в весьма правдоподобную историю. Однако, что касается объяснений, Хью во всех деталях помнит беседу, которая состоялась одним сырым мрачным октябрьским днем того же года, когда несколько наших героев сидели у камина, слушая доктора Фелла. Тот, уютно откинувшись в кресле, курил сигары Джей.Р., которые тот не курил и держал скорее для того, чтобы произвести впечатление. Дождь барабанил по Патерностер-Роу, и сквозь его мутную пелену виднелся купол собора святого Павла. Огонь был ярким, сигары славными, а Джей.Р., предварительно заперев дверь комнаты, заставленной книгами, достал из секретера виски. Был там и Генри Морган, заскочивший в Лондон с законченной рукописью своей новой книги под названием «Аконит в Адмиралтействе». И Хью Донован, на этот раз без епископа. Доктор Фелл вел свой рассказ точно так, как было описано, как вдруг Джей Р. перебил его. «Ближе к делу!» — прокряхтел тот. «Скажите, почему вы подумали, что виновна именно девушка? Не надо нам этих характеристик. Это же не детективный роман в конце-то концов. Читатель заглянет в эту главу только для того, чтобы убедиться, что автор не смухлевал, отказавшись представить объяснение того, как, собственно, было раскрыто дело. Если они у вас есть, приведите их нам. В противном случае...» «Вот именно», — согласился Морган. «В конце концов, это всего лишь детективная история. И касается она тех тривиальных чувств, которые могут подтолкнуть человека к убийству». «Помолчите», — строго произнес Джер. Доктор Фелл глянул на свою сигару. «Тем не менее, это весьма справедливое замечание. Иначе это не будет выглядеть правдоподобным. Как если бы современный писатель, например, вложил столько же чаяния в анализ мотивов убийства, сколько в описании взросления Бетти среди лугов и полей, или в разбор фрейдистских мотивов, стоящих за желанием поцеловать горничную. Пх! Когда запрет калечит душу человека, выходит отличная книга. Когда человек нарушает запрет, получается всего-навсего детективная история». «А русские?» — начал Джейр. «Так и знал», — проворчал доктор Фелл. «Этого я и боялся. Я отказываюсь обсуждать русских. В ходе долгих раздумий я пришел к выводу о том, что единственным адекватным ответом тому, кто начинает восхвалять русских, является апперкот прямо в челюсть. Кроме того, по моему мнению, совершенно невозможно от души сопереживать мукам и несчастьям персонажа, чья фамилия заканчивается на «ски» или «вич». Может, это усколобость, а может, и свербящее чувство, что они и не люди вовсе, которые я испытываю от прочитанного». «О, Боже!» — мечтательно воскликнул доктор Фелл. «Вот бы кто-нибудь сочинил какой-нибудь ужасный каламбур. Какой-нибудь Стакановский говорит Вискевичу: кто эта дама, с которой я видел вас прошлым вечером? Попробуйте представить себе беседа там, в раю, между Марком Твеном или Анатолием Францем, с каким-нибудь особенно популярным русским писателем, и вы примерно поймете, что я имею в виду». Джей Эр фыркнул. «Вы понятия не имеете, о чем говорите. А кроме того, ближе к делу. Это последняя глава, и пора бы с ней заканчивать». Доктор Фелл призадумался. «Главная странность убийства Деппинга», — пробормотал он, сделав глоток виски, — «состоит в том, что оно раскрывается само собой, стоит только потрудиться выяснить, что означает каждый факт. У меня было стойкое подозрение насчет личности убийцы задолго до того, как я встретился с ним. Первейшим фактом, который говорил сам за себя, было то, что убийца был не из числа обитателей Гранжа и его окрестностей. И убийца был не просто чужаком, а чужаком, который знал Деппинга в его прошлой и тогда еще никому неизвестной жизни. То есть начать хоть с неудачной попытки убийства Спинелли. В какой-то момент Мы в своих размышлениях пришли к тому, что это был Деппинг, который вышел из дома в гриме и вернулся через парадную дверь. Проблема состояла вот в чем. Был ли Деппинг заодно с тем, кого он оставил сидеть в кабинете ради алиби? Или же он действовал один, а этот некто, неожиданно объявившийся в кабинете с намерением совершить убийство, помог ему провернуть дельце лишь потому, что увидел для себя возможность заполучить алиби? В любом случае, можно ли было догадаться, кто этот человек? Далее. Множество фактов свидетельствуют против того, что у Деппинга был сообщник. Начать хотя бы с вопроса, для чего ему вообще понадобился сообщник. Знаете, выходит довольно слабое алиби, если просто посадить кого-то в комнату. Кого-то, кто не может ни выйти, ни действовать за вас, ни доказать, что вы там. Если бы Деппинг действительно желал уверить всех, что он находится в кабинете, то он заставил бы сообщника сделать что-нибудь такое, что говорило бы о его присутствии. Пусть бы на машинке печатал, например. Или расхаживал бы по комнате, производя сколько-нибудь заметный шум. Но ничего подобного не было. Да и что это за алиби такое, которое отдает вас во власть вашего же сообщника? Зачем делиться секретом, который вовсе не обязательно было выдавать? Что подводит нас к следующему, весьма серьезному возражению. Деппинг разыгрывал настоящее представление перед местным сообществом. Последнее, что могло бы прийти ему в голову, — это выдать себя, рассказать, кем он является. — Погодите-ка, — перебил его Джейр. — Я ведь сам тогда высказал это возражение. Он не мог никому рассказать, кто он или что он намеревался убить Спинелли. Он ни с кем не был настолько близок, чтобы доверить такой секрет. Но кое-кто... Поверх своих очков он глянул на Моргана. Выдумал жалостную песню про невинную жертву, которую Деппинг обманом убедил посидеть в кабинете ради розыгрыша, после чего сообщник не мог бы открыть правду, сам не попав в историю. Доктор Фелл проследил за его едким взглядом в сторону Моргана и усмехнулся. «Подумайте сами», — ответил он, — «и поищите человека, из уст которого подобное объяснение будет звучать менее правдоподобно, чем из уст Деппинга. Морган, кто-нибудь из ваших соседей мог бы вообразить, чтобы Деппинг задумал какой-нибудь невинный изящный розыгрыш? Если бы он пришел к вам с подобным предложением, вы бы поверили ему и согласились бы подсобить? Сомневаюсь. Однако вся суть возражения кроется в восьмерке мечей. Предположим, сообщник невиновен. И в чем тогда смысл этого символа, этой подписи под работой убийцы? Откуда бы ей там взяться? С чего бы невинному случайному сообщнику вообще приносить эту карту? Но к карте мы вернемся позже. Пока мы сошлись на том, что у Деппинга не было сообщника, потому что, во-первых, он ему был не нужен, а во-вторых, потому что он не посмел бы себя выдать. И тому есть еще одно доказательство. Ваше свидетельство, Джей-Эр. Не очень-то приятно было об этом рассказывать, — фыркнул тот. Хотя оно и могло навести вас на кое-какие мысли. Деппинга едва удар не хватил, когда вы постучались к нему, хотя он даже не мог вас видеть. Никто не ведет себя так, ожидая прихода сообщника. Более того, он сначала достал из кармана ключ, чтобы отпереть дверь, а после вы видели, как он вновь положил его в карман, заперев ее за вами. Короче говоря, он уходил в одиночестве и собирался запереть дверь и взять ключ с собой, отправляясь на убийство Спинелли. Доктор Фелл постукивал пальцами по подлокотнику. «Проблема, где искать убийцу Деппинга, который вошел в дом незамеченным и ждал его возвращения, имела несколько возможных решений. Одно из них было до смешного, очевидно». «Интересно». «Да. Убийца съел ужин Деппинга». Настала тишина. Доктор покачал головой. «Задумайтесь, если вам угодно, над тем, насколько чудовищным, жутким и вопиющим было это обстоятельство. Провертите этот факт в руках, осмотрите его со всех сторон, если соберетесь доказывать мне, что кто-то из вашего круга мог пойти на это убийство. Вообразите себе эту чудную картину, как полковник Стэндиш, или его жена, или его сын, или Морган, да хоть вы сами. В общем, кто вам на ум придет, собираетесь убить Деппинга, и, не застав его дома, коротаете время за обильным ужином, предназначенным для вашей жертвы. Или, если хотите, представьте себе, как кто-нибудь из этих людей во время обыкновенного визита вежливости берет и съедает хозяйский ужин, так удобно оставленный на подносе. Это не просто абсурд, а немыслимый абсурд. Потому я и говорю, что это дело раскрывается само собой. Тут может быть только одно объяснение. Размышляя над этим странным поступком неизвестного, я задал вопрос. Почему он съел ужин Деппинга? И Морли Стэндиш радостно ответил, потому что был голоден. Однако никому, кажется, и в голову не пришло, что неизвестный действительно был голоден, поскольку прибыл издалека и в спешке. Ведь обитатели окрестностей Гранжа обычно ужинают у себя дома и так себя не ведут. Из этого не особенно сложного умозаключения следует то, что неизвестный, прибывший издалека, был настолько близок с Деппингом, что он или она мог бы без всякой задней мысли сесть и съесть его ужин. Разве что с родственником такое можно себе позволить, и то самым ближайшим. После оставалось только спросить себя, а сколько у Деппинга было таких близких людей? А сверх того — ключ. У скольких из них мог быть ключ от балконной двери Деппинга? Он запер ее, уходя. А неизвестному надо было как-то попасть внутрь. «Да, но неизвестный мог войти и через парадную дверь». Начал было Морган, но тут же остановился, заметив нестыковку. «Ясно. Через какую бы дверь ни вошел неизвестный, он не мог просто так позвонить в звонок и столкнуться с камердинером». «Разумеется, не мог, вынашивая план убийства Деппинга. И вот комбинация этих двух обстоятельств, что у неизвестного были ключи, и он жил где-то далеко, прибавляется третья важная вещь. Деппинг вернулся после покушения на Спинелли и обнаружил, что где-то по дороге потерял ключ от балкона. Он поднялся, заглянул в окно и увидел там гостя. Стал бы он с такой готовностью выдавать себя кому-нибудь из местных обитателей, беседовать, выдумывать схему проникновения через парадную дверь. Только если гость не был... кем? И я тогда в своем простодушии подумал, дочерью, которая из родственных чувств не предала бы его. О том, что на самом деле она была его любовницей, я понятия не имел. Однако это сути не меняет. А теперь, что касается загадочной восьмерки мечей. Самым любопытным здесь является то обстоятельство, что никто не знал ее значения, и более того, даже не был в курсе, что Деппинг интересовался оккультизмом. Он никогда об этом не упоминал и ни разу не доставал свои волшебные карты, несмотря на то, что все полки в его доме были уставлены книгами об оккультизме и предсказаниях. Я не придавал этому особого значения, пока на сцену не вышел Спинелли, и он-то карту узнал. Без сомнения, она была частью мрачного прошлого Деппинга. Следовательно, убийца был из тех, с кем Деппинг был знаком еще в Америке, или кто, на худой конец, знал о Деппинге то, чего не знали все остальные. Я попытался сопоставить этот факт с крепнущими подозрениями относительно дочери. В этом-то и заключалась разгадка, хотя я даже и помыслить не мог, что дочь могла быть вовсе и не дочерью, пока на сцену не вышли Спинелли и Лангдон. Я заметил, как методично они оба избегали любого упоминания о дочери Деппинга в разговоре между собой. Лангдон же бросил намек о таинственной женщине, с которой Деппинг собирался бежать. Зачем? А затем Спинелли проговорился, что ему был известен размер состояния Деппинга. Какой бы вывод вы из этого ни сделали, придется признать, что между этими двумя был некий сговор. Они знали о прошлом Деппинга что-то такое, на чем могли как следует нажиться. Со Спинелли все понятно, ведь я полагал, что он знал, кто убил Деппинга. Но что могло быть известно им обоим, из чего можно было извлечь выгоду? Что пронюхал Лангдон? Тогда у меня и стали появляться призрачные догадки на этот счет, хотя я и отказывался в них верить. Дочка, не жившая со своим отцом, несмотря на то, что со слов Морли Стэндиша, он всегда переживал, чтобы она не натворила дел. Таро, которыми Деппинг пользовался только в Америке. Карта, нарисованная акварелью, в чем чувствовалась женская рука, странное поведение адвоката. Видите ли... Если бы оказалось, что Бетти Деппингу никакая не дочь, Лангдону представилась бы блестящая возможность для шантажа. Отстегни ко мне половину состояния, или ничего не получишь. Это было бы то, что нужно. Доктор Фелл взмахнул рукой. Проще говоря, вот как все было. Это следует из ее признания. В ту пятницу она приехала вечером из Парижа, уже замыслив убийство Деппинга. Она знала о том, что Деппинг отправится на встречу со Спинелли. Ей было на руку, что он сделает за нее часть работы, прежде чем она его убьет. У нее наготове был пистолет, тот самый, из которого она позже застрелит Спинелли и Лангдона. Она поднялась в дом через балкон. Деппинг к тому времени уже ушел, и тогда она увидела... Понимаете, о чем я? Морган рассеянно кивнул. Следы грима и его собственную одежду, оставленную дома. «Именно. Она поняла, что он преследовал Спинелли, загримировавшись. И тут ей в голову пришла блестящая идея. Того, что Деппинг потеряет ключ, она знать не могла. Однако быстро сообразила это, как она сама заявляет, когда Деппинг стал ломиться в дверь со словами, что он заперт снаружи. Дальше вы все знаете. Она вызвала короткое замыкание с помощью резиновой перчатки, и началась комедия. Тем временем Спинелли проследил за Деппингом от самой реки. Стоя под окном, он увидел и услышал все, что происходило. Бетти помогла Деппингу переодеться в его обычную одежду и исполнила свой замысел. Ей даже не пришлось доставать собственное оружие. Она выхватила пистолет из ящика стола, разумеется, перчаток на руках у нее не было. Затем опустилась на подлокотник кресла и застрелила Деппинга. После она стерла с пистолета отпечатки, задула свечи, ушла и встретила на лужайке Спинелли. Он действовал весьма осмотрительно. Она и пикнуть не успела, как он забрал у нее сумочку, в которой лежал другой пистолет, и, вытряхнув из барабана пули, объяснил, что к чему. Спинелли заставила ее понервничать. Она не могла дать ему всего, что он требовал. Она божилась, что Деппинг не был настолько богат, как думал Спинелли, и вымолила у него возможность уйти, поклявшись, что придумает что-нибудь, и согласилась встретиться с ним на следующую ночь, чтобы обсудить условия. Ух! На самом деле она и не думала возвращаться в Париж. На последнем автобусе она добралась до Бристоля, где у нее был забронирован номер на другое имя. Затем она села на утренний поезд до Лондона и по межгороду позвонила в Париж своей горничной, которая с самого начала получила четкие инструкции, и узнала о телеграмме, извещающей о смерти ее отца. И вот спустя некоторое время она позвонила Лангдону с просьбой сопроводить ее в Гранж. Однако, прошу заметить, Лангдон знал о том, что она не была дочерью Деппинга, и по дороге сообщил ей об этом. Деппинг был весьма неосторожен и рассказал ему эту историю. Он требовал половину, и она согласилась. Тем временем Лангдон раздумывал, как связано это убийство со звонком от Спинелли, который сообщил, что его вот-вот арестуют, и просил совета. Адвокат тут же смекнул, что Спинелли тоже знал о том, что эта девушка не была дочерью Деппинга. Лангдон ей прозрачно на это намекнул. Тогда она разработала блестящий план, как избавиться от них обоих. Она сказала Лангдону, что Спинелли тоже все знает и требует свою долю, и что ночью она собиралась встретиться со Спинелли у гостевого дома. Она спросила, не сможет ли Лангдон сопроводить ее и оказать моральную, юридическую, а если потребуется, то и другую поддержку. План чуть было не провалился, ведь мы свели Лангдона со Спинелли, и у них появилась возможность побеседовать наедине. Теперь вы понимаете, почему Лангдон так занервничал, когда я сказал, что Спинелли был готов заговорить. Он полагал, что я имею в виду заговорить о девушке. Но план Бетти все-таки удался. Ведь болтовня Спинелли возбудила у Лангдона подозрения насчет того, что у Бетти Деппинг могут быть более веские причины желать заткнуть им рты, нежели страх, что они назовут ее настоящее имя. Мы уже никогда не узнаем, о чем говорили Лангдон и Спинелли во время их приватной беседы. Лангден понял, что Спинелли было известно еще кое-что. Однако он решил играть в свою игру и бесшумно и незаметно наведаться на ночную встречу девушки со Спинелли. Доктор Фелл выбросил окурок сигары в камин. Откинувшись в кресле, он прислушался к шуму дождя. «Ни у того, ни у другого надежды не было», — сказал он. «А дальше вы знаете». «Ну, теперь осталось вывести мораль», — после недолгого молчания заключил Джей-Эр. «Непременно нужна еще пара страниц о том, как это все тщетно и печально, и как Бетти могла бы уйти безнаказанной, если б не треклятая крошечная зацепка». «Боюсь, этого не будет», — усмехнулся доктор Фелл. «Треклятой крошечной зацепкой был сытный ужин, благоухавший прямо у нас под носом. Это все равно, что назвать расклеенные повсюду рекламные проспекты Гиннесса крошечной зацепкой, позволяющей предположить, что кто-то пытается продавать темное пиво». Джейер нахмурился. «Да все равно. Я рад уже тому, что единственная детективная история, в которой мне довелось принять участие, не оказалась похожей на моргановское убийство на мешке с шерстью или аконит в Адмиралтействе со всеми этими дикими невероятными ситуациями. Без всяких там злодейских клерков, стреляющих отравленными дротиками через замочные скважины в первых лордов Адмиралтейства, и без роскошных бандитских притонов. Под правдоподобием я имею в виду...» Оглядевшись, Хью, к своему удивлению, обнаружил, что Морган весь бурлит от гнева. «Вы считаете, — зашипел Морган, — что это правдоподобная история?» «А разве нет?» — спросил Хью. — Вполне в духе Уильяма Блока Торнедо. «Как говорит мистер Берг...» Морган сдулся и осел. — «Ладно, ладно», — сказал он. — «Бог с ним. Давайте лучше выпьем».